23 апреля 1947 года. Оден. Пройдемся, выпьем где-нибудь. Что вы называете поздними работами? Вы думаете, искусство фуги? В конце концов, Бах всю жизнь писал такую музыку. Энеида — это, да, позднее сочинение. То же самое Бувар и Пекуше. Вы читали Бувара и Пекуше? Лучшая вещь у Флобера. Хотя и не хватает последних штрихов. Его ранние романы такие унылые. Даже воспитание чувств угнетающе тяжел. А вот Бувар и Пекуше по-настоящему забавная вещь. Особенно тот эпизод, когда поздно ночью они приезжают в загородный дом. Они так взволнованы, что выходят со свечами в сад, чтобы осмотреть его. Действие не спадает. Изначально он, может, и не хотел идти дальше записной книжки, но потом влюбился в своих героев, чего раньше с ним не случалось. «Лучше зайдем в бар. Я вас не приглашаю к себе, потому что сегодня мне надо пораньше лечь спать. Будете пиво? Вы уверены?» У меня была встреча в литературном клубе Колумбийского университета. Хотели, чтобы я выступил. Я сказал, что выступать не буду, но отвечу на вопросы. По всей видимости, главным на сегодняшний день можно считать вопрос о целесообразности поэзии вообще. В 30-х речь шла о том, какую поэзию нужно писать. Для народа, например. И никому в голову не приходило сомневаться в том, что писать вообще нужно. А сейчас... Все дело в удовольствии. Поэтому дилемма одна. Что приятнее, писать стихи или трахаться? Атмосфера в клубе была пуританская, немного мрачноватая. Студентам на технику стиха наплевать. Они спорили о 4 квартетах, но никому и дела не было до того, что в них Элиот имитирует Данте. Хотя, как мне кажется, именно это должно интересовать молодых поэтов. Но не этих. Большинство из них подражают Харту Крейну, ну еще Милей, Стивенсу, да даже мне, боюсь. Ужас! Как правило, они имитируют дикцию. Читаешь, например, строчку «Замысловатая тригонометрия тылов» и знаешь, откуда у него это. Было несколько хороших строчек, но все они жутко серьезны в отношении того, как получить удовольствие и препятствует ли этому поэзия. Похоже, они строчат, как сумасшедшие. Они набрались идей у Джеймса и Дьюи, у Хемингуэя и немного у Кьеркегора. Примечание. Джон Дьюи, 1859-1952 годы, американский философ, один из ведущих представителей прагматизма, отрицал объективность истины, отождествляя ее с полезностью, создатель так называемой педоцентрической теории и методики обучения. Конец примечания. Кьеркегор выразил бы сомнение относительно адекватности поэзии. Вот что сегодня интересует Le Jean. Примечание. Молодежь. Французский. Конец примечания. Большая часть присутствующих — голубые. Натуралы пишут, как Эдна Сент-Винсент Милей. Примечание. Эдна Сент-Винсент Милей, 1892-1950 годы. Американская поэтесса придерживалась традиционных форм романтической поэзии — баллады, сонеты. Конец примечания. Странно, что в Гарварде поэты до сих пор подражают Элиоту. В мое время в Оксфорде все подражали Элиоту, но это понятно. Поэзии следовало быть аскетичной. В конце концов, Элиот отлично знает метрику. По нему можно изучать историю английской просодии. Большая часть того, что он написал, не раз переиздавалась, с 20-го года, по крайней мере. Позже он написал много шуточных стихов, послания другу. Но читать их как-то неудобно. Как комический поэт, Грей превосходит Элиота. После «Геронтия» Элиот только и делал, что писал позднюю поэзию, улыбаясь. Недавно он сказал, что собирается написать еще одну пьесу. Не знаю, что из этого выйдет. Примечание. В 1948 году вышла новая пьеса Элиота «Коктейль». Конец примечания. Значительная часть пса под шкурой проследовала прямиком в «На триумфальной ноте» Нормана Корвина «Вот вещь, вымазанная дерьмом». Ансен. «Охота». Это ваше раннее название пьесы, так ее анонсировали в Ньюверс, или его придумали издатели? Оден. Кажется, издатели. Вначале мы думали назвать пьесу «Фронни» в честь общего друга. Вы могли бы просмотреть «Меняющийся лик Англии» Энтони Коллетт? Очень хорошая книга, только ее трудно найти. Целые куски из нее пошли в «Пса под шкурой». Да, речь из пьесы восходит к аллитеративному ряду «Видение о Петре Пахаре». Примечание. «Видение о Петре Пахаре», 1362 год, аллегорическая поэма Уильяма Лэнгленда, около 1330-го, около 1400-го года, выдающийся памятник средневековой английской поэзии. Конец примечания. На самом деле, это было частью длинной поэмы, которую я начал писать около 30-го года, очень длинного сновидческого произведения, что-то вроде «Романа Розы» или «Дома Славы». Примечание. «Роман Розы», 13 век, одна из известнейших поэм французского средневековья, состоит из более чем 21 тысячи восьмисложных куплетов, дошедших до нас в 300 списках. Впервые переведена на английский Чосером. «Дом Славы», около 1370 года, поэма Чосера. Конец примечания. Я дошел до песни второй и бросил, но часть поэмы пошла в Малвернские холмы. Это было нечто вроде века тревоги, не в форме эклоги, конечно. Вафна — это из поэзии Голиардов, слово, которое характеризует состояние похмелья. Нет, этого слова нет в оксфордском словаре. Ансен. В университете у нас были очень плохие переводы средневековой английской поэзии. Оден. Это ужасно. Почему так происходит? Это же преступление. Переводить кое-как средневековую английскую поэзию. Можно ведь использовать глоссарий, если делать выборки из «Видения о Петре Пахаре». Следовало бы взять песнь «Баронование ада». В Оксфорде, например, мы в обязательном порядке изучали древнеанглийскую и средневековую английскую литературу, а потом уже выбирали между 15 или 16 или 19 веком. 17 и 18 века входили в обязательную программу. 17 включал драму, 15-16 — это Уайетт, Сёррей, даже Спенсер. Примечание. Уайетт, сэр Томас, 1503-1542, граф Сёррей, 1517-1547, представители так называемой ученой поэзии XVI века, основоположники сонетной формы в английской версификации. Конец примечания. Что касается XIX века, в Англии этих авторов читают все. Но изучить английскую литературу XIX века невозможно без изучения континентальной литературы того же периода. И вообще, следует выбросить романы. В английской прозе читать особенно нечего. Возьмите хотя бы романы Диккенса, его мистический «Эдвин Друд». Вот уж точно образец позднего сочинения. То же самое и с елизаветинской прозой, сплошной Томас Нэш. Проза XVIII века просто скучна, хотя я люблю Дефо. Нет, никаких Ричардсонов и Филдингов. Романы Ричардсона слишком длинны. Из XVIII века в прозе я могу читать разве что Смоллета. Кого надо читать в XVIII? Поупа, Джонсона и Гея. Свифт мне совсем не нравится. Наставление слугам — это хорошая вещь. Со стихами все в порядке, но путешествия Гулливера скучны и длинны. Да, я с удовольствием читаю второстепенных литераторов XVIII века Экенсайда, Эразма Дарвина, Дайера, да еще Янга. Примечание. Марк Экенсайд, 1721-1770 годы. Английский поэт и врач. Наиболее известна его написанная белым стихом философская поэма «Прелести воображения». Эразм Дарвин, 1731-1802 годы. Выдающийся английский врач. Дед Чарльза Дарвина. Многие из его естествоведческих работ написаны в стихах. Джон Дайер, 1699-1757 годы, английский поэт. Эдвард Янг, 1683-1765 годы, английский поэт, драматург и критик. Огромной популярностью пользовалась его драматическая поэма «Жалоба» или «Ночные раздумья», посвященная теме смерти. Конец примечания. Вам не кажется верным предположение, что Джонсон был недалеким человеком, но не в поэзии? С другой стороны, все эти джонсонисты... Эллиот часто делал странные выводы. В одном из своих ранних эссе о Данте, там, где упомянут Ричардс, Эллиот говорит, что наши воззрения не должны мешать нам оценивать поэзию. Примечание. Скорее всего, имеется в виду статья Эллиота «Данте» 1929 года, где Эллиот писал: «Я знаю по опыту, что мне легче оценить стихи, если я мало знал о поэте. Тщательное изучение жизни и эпохи всегда мешало мне». Перевод Трауберг. Конец примечания. Но именно его принципы и мешают ему по достоинству оценить Мильтона. И только потому, что их убеждения расходятся. Хорошо, я тоже не разделяю убеждений Мильтона, не меньше Эллиота, но это не отталкивает меня от его поэзии. На самом деле мне даже интереснее читать стихи того, с чьим мнением я не согласен. А все эти разговоры Эллиота о том, что не должно искать личных писательских убеждений в его произведениях, а на самом деле одной фразы Эдгара из «Короля Лира» «Ripeness is all» ему достаточно, чтобы объявить Шекспира стоиком. Примечание. «Зрелость — это все». Английский. Эллиот. «Три голоса поэзии». Перевод Бушмановой. Смотрите эссе Эллиота 1927 года «Шекспир и стоицизм Сенеки». Конец примечания. Если уж ты решился заняться подобными вещами, следует взять произведение целиком и проследить, что происходит с персонажами, высказывающими те или иные мнения. О да, это мнение он высказал в печати. Боюсь, мне придется поднять этот вопрос в разговоре с Томом. Не знаю, почему Эллиот так несправедлив к Мильтону. С другой стороны, именно его нелюбовь к Мильтону заставила меня прочитать его произведение и понять, насколько он на самом деле хорош. Я еще могу согласиться с некоторыми его высказываниями в отношении потерянного рая, но не в отношении Комуса. Знаете, сегодня Эллиот читал лекцию о Мильтоне. Так себе. Ничего особенного. Примечание. Имеется в виду лекция Эллиота «Мильтон 2», прочитанная им в музее Фрик, где Эллиот пытается скорректировать свои взгляды на творчество английского поэта. Прежде он говорил о Мильтоне следующим образом. «И все же стиль Мильтона не классический. Это язык в стадии брожения, стиль писателя, чьими учителями были не англичане, а римляне и в меньшей степени греки». Здесь я только повторяю слова Джонсона и Лендора, жаловавшихся на не вполне английский стиль Мильтона. Сразу оговоримся. Мильтон много сделал для развития языка, но сложность ради сложности – ложная цель. Из эссе «Что такое классик?» Перевод Бушмановой. Конец примечания. Разница между нами состоит в том, что Эллиот верит во влияние церкви на общество, по крайней мере, в то, что это влияние могло быть большим, чем теперь, а я нет. Я не считаю, что общество можно изменить к лучшему. Не то, чтобы он хотел видеть политиков религиозно мыслящими людьми, но определенная их заинтересованность в церкви ему представляется необходимой. Ума не приложу. Почему господа, организовавшие его выступление, выбрали такой маленький зал? Он мог бы увлечь гораздо большую аудиторию и немало заработать на билетах. Когда-то в 20-х Эллиот передал своему другу рукопись непристойных стихотворений, но так до сих пор не получил ее обратно. Ему сказали, что сестра его друга, монахиня, увидела и сожгла рукопись. «Хорошо, когда знаешь наверняка. А если нет?» Такая мысль может лишить покоя. Интересно, о ком думал Эллиот, когда писал дантовскую часть «Литл Гидинг»? Об Эзре Паунде? Или, может, о Жанне Верденале? Примечание. «Литл Гидинг» — последняя часть поэмы Эллиота «Четыре квартета», где фигурирует образ поэта и учителя, совмещающий образы Данте, Шекспира, Мильтона, Свифта и Йейтса. Сам же квартет должен был стать ближайшим подобием книги «Ада» или «Чистилища». Конец примечания. Конечно, он имел в виду Данте, но на уме у него было что-то более личное. Такое двойное зеркальное отражение. Это в его духе. Как поэт я неодержим пространством. Я не топофил. Примечание. Вот замечательная фраза Одена из его письма лорду Байрону. «To me art's subject is the human clay and landscape, but a background to a torso». «По мне, предмет искусства — это плоть, пейзаж как фон для торса или тела». Конец примечания. Другое дело Данте. Он, разумеется, пользуется разными методами. Вспомните «Тень Арго» в 33-й песне «Рая», но его описание местности в районе Лукки очень подробны. Это настоящая топофилия. Между английскими и американскими словами есть некоторые различия. Похоже, в Америке не употребляют слово «хейрсак». Примечание. Ранец, рюкзак, сумка для провизии через плечо. Английский, конец примечания. Скажите, здесь вообще когда-нибудь говорят «шоп»? Не вижу, чем «storekeeper» демократичнее «shopkeeper». Может быть, это происходит от того, что у американцев есть «джин-шоп» — пивная. И оттенок этого смысла негативно влияет на само слово «шоп». Гарольд Росс заставил меня заменить в «Неизвестном гражданине» граммофон на фонограф. Примечание. Гарольд Росс, издатель «Нью-Йоркера». Конец примечания. Мне было все равно, но можно подумать, американский читатель не понял бы, что такое граммофон. Гарольд Росс — абсолютно сумасшедший человек. Нет, не думаю, что Harrods они стали бы использовать «Ternary». Они бы сказали просто «Wooden Bowls». Примечание. «Ternary». Здесь... «Токарные изделия». Английский. Конец примечания. Ваш друг преувеличивал. А знаете, что такое «goods track»? Всего лишь товарный вагон. Купер лучше Скотта, хотя этим еще ничего не сказано. Конечно, мне нравятся Дизраэли. У Льюиса самые замечательные аллитерации. «Жемчуг» — прекрасно аллитерированная и ритмически виртуозная поэма. «Карманное издание «Викинга»» — зловещее начинание. Я как-то предложил им сделать карманного Фирбенка. Они сказали, что нужно выбрать только 5 романов, ни больше и ни меньше. Посмотрим, что за пятерка у нас получится. «Сантал», «Цветок под ногой», «О странностях кардинала Пирелли». Иногда мне кажется, что «Тщеславие» лучшее из того, что им написано. Знаете, у кого была смертельная обида на Фирбенка? У Оруэлла Прескотта. Примечание. Обозреватель «Нью-Йорк Таймс». Конец примечания. Если бы мне пришлось составлять антологию Шекспира, мой выбор был бы, конечно, снобистским и все же репрезентативным. «Буря», «Зимняя сказка», «Напрасное усилие любви», «Генрих IV», части 1 и 2, «Много шума», «Мера за меру», «Гамлет», «Лир», «Антоний и Клеопатра», хотя, может быть, вместо «Гамлета» я взял бы «Отелло». «Двенадцатая ночь» — чудовищная пьеса. Из поздних его пьес «Мера за меру» — самая приемлемая. Я на самом деле считаю, что «Беатрича и Бенедикт» — самые яркие герои в истории комедии, даже по сравнению с «Розалиндой». Орландо — жуткий зануда. Пусть французы ставят Кориолана. Я не согласен с восторженным мнением Элиота об этой пьесе. Примечание. Разбирая Гамлета в эссе «Гамлет и его проблемы», Элиот настойчиво повторял, что Кориолан — это вершина творчества Шекспира. Возможно, добавлял он, Кориолан не столь интересен, как Гамлет, зато это бесспорная художественная удача Шекспира, равно как Антонии и Клеопатра. Перевод Бушмановой. Конец примечания. Мне кажется, что Кориолан – самый занудный герой Шекспира. Макбет, правда, тоже хорош. Мне страшно нравится «Зимняя сказка». Корделия – маленькая, глупенькая сучка. В поздних пьесах Шекспира девушки сплошь недотроги. Вероятно, у него появилась актриса специально для таких ролей. Как правило, поэзией интересуется только тот, кто сам пишет стихи, хотя бывают исключения. Недавно кто-то читал лекцию о моем письме лорду Байрону, так вот он отметил, что в письме использована «Оттава Рима», а ведь он прочел поэму, а еще называется «Профессор современной литературы». Примечание. Вернемся к письму лорду Байрону. Эпистола написана не октавой, «Оттава Рима», 8 строк в пятистопном ямбе с чередованием рифм «аба-ба-би-си-си» введена в английскую поэзию Генри Сюреем в XVI веке, а семисложником со схемой рифмовки «аба-би-би-си-си». Октавой в английской поэзии писались тексты, в которых авторский комментарий доминировал над сюжетной линией. В этой строфе было удобно отвлекаться, перескакивать с одного предмета повествования на другой, менять место времени и действия и так далее, то есть делать то, что делал в «Дон Жуане» Байрон, а в письме к нему сам Оден. Более того, во времена Байрона, не говоря уже о нашем веке, стихотворение, написанное такой строфой, несло комический оттенок. Ведь рифмы, которых в английском и так немного, должны были быть точными и звучали пародийно, поскольку со времен Чосера были затерты до дыр. Поэтому несерьезный оттенок был заложен уже в самой строфе Дон Жуана, как в семисложнике Одена, что было удобно обоим, поскольку все резкие замечания, а оба текста, по сути, очень серьезны, и речь в них идет о проблемах современной цивилизации, можно было всегда списать на формальную пародийность текста. Далее. Байрон был тем поэтом, который в стихах воспринимал мир исключительно фрагментарно, описывал его, что называется, in motion, как будто смотрел из окна экспресса, чем, собственно, и отличался от своих современников, таких представителей статичной поэтики, как Вордсворт или Китс. Тот мог растянуть описание античной вазы на 50 строк. В отличие от многих английских поэтов, Байрона надо читать быстро, как если бы слова были рамками кадров, которые мелькают на экране, писал Оден. То же самое можно сказать о письме Одена великому предшественнику. Но не скажешь об остальном творчестве, хотя в конечном итоге и оно оказывается гигантским коллажем из разных стилей и идей. Конец примечания. Я мало писал свободным стихом. Это были, как правило, производные от стихотворений Рембо и от псалмов. Примечание. В эссе Одена о Лоуренсе приводится одно из самых экстравагантных определений свободного и регулярного стиха. Разница между регулярным и свободным стихом подобна разнице между резьбой и лепкой. Регулярный поэт относится к языку как к массе, где спрятано стихотворение, которое он извлекает. Свободный поэт относится к языку как к пассивному посреднику, на основе которого он реализует свой собственный замысел. Можно также сказать, что в отношении к искусству регулярный поэт подобен католику, а свободный сравним с протестантом. Конец примечания. Слава Богу, с художниками сейчас обращаются лучше, чем когда-то с Моцартом. Знаете, Шуберту приходилось пользоваться фортепиано, которое стояло в доме его покровителя. Так что, когда приходили гости, ему приходилось уступать инструмент. В наши дни такие вещи невозможны. Настоящий художник не должен жить в экстремальных условиях. Всегда найдется богатый почитатель, который будет готов помочь. Не знаю, что будет в следующем году. Хочу отдохнуть от преподавания. Нет, всю зиму без работы я все-таки не могу. Примечание. Зимой 1947-1948 годов у Одена действительно не было постоянной работы, хотя он и пытался устроиться на службу в отдел культурных сношений американских оккупационных сил в Германии. Главным литературным проектом Одена в это время – было либретто оперы Стравинского «Похождение повесы», которое он писал совместно с Честером Калманом. Об этой опере речь еще пойдет, поэтому ограничимся здесь одним упоминанием. Конец примечания. Я условился написать предисловие к антологии примитивной американской поэзии, баллады о Сьюзен Дегнан и так далее. Примечание. Предисловие к этой антологии Оден так и не написал. Сьюзен Дегнан, девочка, которую похитили и убили в Чикаго в 1946 году. Конец примечания. Нет, у меня не было времени на отбор. Думаю поступить на службу разведки в Госдепартамент. Ансен. Я слышал, на Фаер-Айленд опять грядут веселые вечеринки. Оден. Откуда у вас такая информация? Нет, этим летом я буду жить затворником, абсолютным затворником. Ну, на вечеринку можно заглянуть минут на 30, холодно оглядывая общество через лорнет. Это последняя рюмка. 50 центов вам не хватит. Думаете, доллара будет достаточно? Видит, что у меня кончилась мелочь, и одалживает несколько монет».